Обо всем этом и о многом другом размышлял Дик, прижимая Бесси к груди. «Наверное, Бесс, ты даже не знаешь, — сказал он, поднимая голову, — что Бог справедлив и грозен, но к тому же Он умеет позабавиться. А мне поделом, право поделом. Будь Торп здесь, он понял бы это. Ему ведь тоже досталось от тебя, моя девочка, но только самую малость. Я его спас. Хоть бы кто-нибудь это оценил. Пустите меня, — сказала Бесс, и лицо ее омрачилось. Пустите. Всему свое время. Ты училась когда-нибудь в воскресной школе? Никогда. Пустите, вам говорю. Вы надо мной смеетесь. Вовсе нет. Я смеюсь над собой. Вот. Других спасал, а себя самого не может спасти. Это изречение в школе не зазубривают. Он отпустил ее руку, но преграждал дорогу к дверям, и она не могла убежать. Какое бесчисленное множество бед может натворить одна ничтожная девчонка? Я жалею. Ужас, как жалею об вашей картине. Зато я нисколько. Я благодарен тебе за то, что ты ее испортила. О чем бишь мы говорили перед тем, как ты помянула про это дело? О переезде и о деньгах, чтоб мы с вами уехали. Да, конечно. Мы уедем. Вернее, уеду я. А я как же? Ты получишь 500 фунтов за то, что испортила картину. Стало быть, вы уже не хотите? Боюсь, что нет, моя дорогая. Не горюй. Ты получишь 500 фунтов в полное свое распоряжение. Накупишь красивых тряпок. Вы ж сами сказали, что не можете без меня. Еще совсем недавно это было правдой. Но теперь мне лучше, спасибо. Подай-ка мою шляпу. А ежели не подам? Это сделает Битон, и ты потеряешь 500 фунтов, только и всего. Давай шляпу. Бесси выругалась шепотом. Ведь она пожалела этого человека со всей искренностью и почти с такой же искренностью поцеловала его, потому что он не лишен привлекательности. Ее радовала мысль, что как-никак она до поры до времени станет оказывать ему покровительство. А главное, должен кто-то распоряжаться 4000 фунтов. Теперь же, только потому, что она проболталась и чисто по-женски не устояла перед искушением самую малость его уколоть, не будет у нее ни денег, ни вожделенной обеспеченности, ни нарядов, ни приличного общества, ни возможности разыгрывать из себя благородную даму. Набей мне трубку. Хоть табак и утратил вкус, неважно. Мне надо все обдумать. Бесс, какой сегодня день недели? Вторник. А почтовый пароход отплывает по четвергам. Какой же я был дурак! Слепой дурак! 22 фунтов хватит, чтоб вернуться домой. Накинем 10 на непредвиденные расходы. Остановлюсь у мадам Бина по старой памяти. Всего стало быть 32 фунта. Да еще в 100 обойдется последнее путешествие. Черт возьми, Видел бы меня сейчас Торп, глаза бы выпучил от удивления. Значит, в общей сложности выходит 132 фунта. Остается еще 78 на бакшиш. Без этого мне не обойтись. И на разные разности. Чего ты плачешь, Бесс? Ты не виновата, девочка. Виноват лишь я сам. Утри же глаза, глупенькая, смешная мышка, и проводи меня. Надо взять балансовую и чековую книжки. Обожди минуточку. 4% с 4000 фунтов. Чистая прибыль обеспечена. Составит 160 фунтов в год. Да 120 тоже чистоганом. Всего 280. А 280, да еще 300, обеспечат одинокой женщине возможность купаться в роскоши. Бесс, идем в банк. Дик велел Бессе, окончательно сбитой с толку, поскорее отвезти его в банк, припрятав в бумажнике отдельно 210 фунтов, а потом в Пиренейско-Восточное пароходство, где он коротко объяснил, что ему нужно. Первый класс до Порт-Саида, одноместную каюту поближе к багажному трюму. Какой пароход отправляется в рейс? «Калгонг», — ответил кассир. «Старая дырявая калоша. Как на нее попасть катером из Тилбери или с Галеонской пристани через доки?» «С Галеонской пристани. 12:40, четверг». «Спасибо. Сдачу, пожалуйста. Я плохо вижу. Вас не затруднит отсчитать деньги мне в руку?» «Если б все вот так покупали билеты, вместо того, чтоб донимать нас болтовнёй о своих чемоданах, жизнь была бы вполне сносной», — сказал кассир своему приятелю, который пытался втолковать взволнованной многодетной мамаше, что во время плавания сгущенное молоко прекрасно заменяет младенцам парное. Холостой 19-летний юнец говорил это с искренним убеждением. «Ну вот», — промолвил Дик, когда они вернулись в мастерскую, и хлопнул по бумажнику, в котором лежали билет и деньги. «Теперь над нами не властен ни человек, ни дьявол, ни женщина, а это всего важнее. До четверга я должен покончить с тремя мелкими делами. Но твоя помощь, Бесс, мне уже не потребуется. Приходи в четверг к 9 утра. Мы позавтракаем, и ты проводишь меня до пристани».